«Давай», — бросила вызов Анджелина, что называется явным блефом. Поттер почувствовал себя лишним в этот момент. Девушка выстроила в линию 3 стакана и выпила их поочередно залпом. Стаканы только и успевали срываться с поверхности стола, как тут же опускались обратно, издавая глухой стук. Сама же виновница радостно улыбалась, смотря на своих друзей. «Ао», — произнесли одновременно близнецы, — «у нас сейчас будут проблемы. Огненный виски, сильнодействующий напиток», — объяснил Фред, заметив озадаченный взгляд Гарри. После того, как он проникает в рот, вызывает гудение в голове, и создается ощущение, будто тебя сжигает изнутри, но это только эффект. Действие усиливается и увеличивается в зависимости от того, сколько выпили. Юный чемпион нервно посмотрел на 3 пустующих стакана напротив него. «Не беспокойся, Гарри», — щебетала Кэти, — «если ты не можешь заставить себя, то просто посмотри на этих балбесов». Она подтолкнула его стакан к нему, когда близнецы Уизли, сцепив свои руки, рьяно выпили опьяняющий напиток. Мальчик с подозрением посмотрел на янтарную жидкость. Он никогда прежде не пил настоящий алкоголь. Никто не считал сливочное пиво алкогольным, когда фактически необходимо было выпить огромное количество напитка, прежде чем наступит хотя бы малейшее опьянение. «Это не больно», — заверила его Беллу. «Ты будешь чувствовать себя прекрасно», — немного мечтательно добавила она. Гарри поднес стакан к губам и, подражая своей спутнице, опустошил стакан за один глоток. Ему показалось, что он проглотил напалм. Внутренняя часть горла пылала, и мальчик неожиданно для себя задался вопросом, чувствовал ли тоже дракон во время первого испытания, когда извергал пламя. Чувство горения быстро исчезло, и вместе с ним он почувствовал некоторую неловкость и дискомфорт. Переполненная комната больше не волновала его, а тот факт, что он касался ноги Алисии собственными руками, не имел значения, и теплое чувство бедра Кэти, прижатого к его собственному, больше не сопровождалось трепетанием нервозности. Гарри решил, что ему очень нравятся огневиски. «Видишь», — улыбнулась девушка, подвинувшись достаточно близко, чтобы прижаться к мальчику всем телом, обдавая теплом. «Как долго это длится?» — спросил он, наслаждаясь нежным покалыванием, которое он ощущал внутри себя. «Час или около того для тебя», — сказал ему Джордж, — «еще несколько для Кэти». Это было хорошей новостью для мальчика. Мысль о том, что такой приятный эффект полностью пропадет к тому времени, как они будут вынуждены будут покинуть Хагсмит, сильно его обрадовала. Однако его охотница, вероятнее всего, не сможет до конца избавиться от этого чувства. «Мы должны пойти в сладкое королевство», — напомнила Алисия старшей троице. «Фред пообещал купить нам шоколад, Али, скорее всего, уже ждет там». Они резко поднялись и посчитали важным одарить легким объятием мальчика, который на этот раз даже не испытал желания вздрогнуть от такой внезапной близости. «Попытайся сохранить ее бодрость», — доброжелательно предупредила Анджелина, похлопывая Гарри по плечу и собираясь уходить. Кэти чрезвычайно эмоциональна, когда пьяна, но и прекрасна, пока она счастлива. «Если ты ее каким-нибудь образом расстроишь, то готовься к войне». «Конечно», — добавила Спиннет, — «Кэти в состоянии алкогольного опьянения может расстроить все что угодно. Однажды она плакала в течение 10 минут просто потому, что уронила свой бутерброд, когда мы возвращались в гостиную Гриффиндора после празднования дня рождения Ли. Я всегда счастлива», — с уверенностью заявила пьяная охотница. Ее тон стал слегка раскрепощенным, что говорило об алкоголе, ударившем в голову. «Спасибо за виски, Кэти», — смеялись близнецы, уходя. Она кивнула в ответ и прислонилась щекой к плечу Гарри. «Пойдем побродим», — предложила она, обнимая того за талию и слегка приподнимая, как бы подталкивая наконец покинуть это заведение. Мальчик слегка оттолкнулся от своего места, пытаясь нормально встать, правда виски все же дало о себе знать. Слегка пошатываясь, он все-таки смог совладать со своим телом. Девушка, к слову, совершив точно такие же неуверенные попытки встать, поднялась с места. «И где же ты предлагаешь бродить?» — спросил он ее, когда они вместе покидали кафе. «Не имеет значения», — засияла та, очевидно радуясь текущему развитию событий. Гарри, конечно, вовсе не возражал. Весь его разум забивали мысли о приятном тепле, которое исходило от девичьего тела. Рядом с Кэти мальчик чувствовал себя нужным. Но он не был до конца уверен в том, что эти чувства, легкие покалывания внутри горла от виски, сочетаемые с тесными прикосновениями со стороны Кэти, правильные или, если выразиться точнее, нужные ему. Глава 19. Родственные души. Золотое яйцо безмятежно покоилось на холодном кафельном полу ванной комнаты. Чтобы девушка с платиновыми волосами не пыталась сделать, ничего, казалось, не помогало. Ужасный визг, разрывающий барабанные перепонки, продолжался каждый раз, когда Флёр открывала его, независимо от того, какое заклинание было применено для этого. Она потихоньку начинала ненавидеть эту незамысловатую вещь. Девушка слегка толкнула яйцо кончиком своей волшебной палочки. Оно немного покачнулось, затем снова вернулось в прежнее положение. Флёр глубоко надеялась, что другие чемпионы имели такие же успехи в разгадывании загадки, как и она. Задача оказалась весьма непростой, и у ведьмы появилось искушение попытаться выяснить, насколько далеко продвинулись другие чемпионы. За последние несколько дней ее надежда на успешное достижение хоть каких-либо результатов начала постепенно уменьшаться. Девушка, используя чары невидимости, ходила по окрестностям школы, чтобы подслушивать некоторые разговоры, которые могли бы помочь. Но и тут удача оказалась не на стороне Флёр. На самом деле она узнала много полезной и интересной информации, однако большая часть никак не касалась самого турнира трех волшебников. Люда Бэгмин, который, по ее мнению, не должен был присутствовать рядом с процессом организации турнира, говорил о том, насколько интересным и загадочным являлось Черное озеро и все его существа, а также расхваливал двух облаченных в форму алого и золотого оттенка игроков в квиддич, факультет Гриффиндор. Мужчина не был особенно умен, и девушка умудрилась вычитать в одной из статей Риты Скитер, что до недавнего времени он был должен гоблинам большое количество денег. Мадам Максим предполагала, что Каркаров помогал Краму разрабатывать стратегию на следующее испытание, но она не была уверена, что ему также помогают с тайной золотого яйца, и поскольку ее соперник в основном держал в своем окружении лишь себя, то девушка не имела ни малейшего представления о его продвижении в этом. Флёр видела, как он в компании других учеников болгарской делегации погружался в Черное озеро, но, казалось, что это происходит лишь в целях очередной тренировки или в качестве отдыха. Ведьму ждали куда более серьезные дела, нежели приглядываться к ним, как это делали остальные волшебницы из Шармбатона. Чемпион Седрик Дидгари, казалось бы, уже знал ответ. Она случайно подслушала разговор девушек из Ривенкла, в котором они расхваливали его острый ум. У некоторых из них наверняка мысли вращались вокруг его внешнего вида. Впрочем, являясь другим чемпионом, такое количество внимания Флёр могла понять. Однако после первого испытания Дидгари дал понять, что он не является достойным соперником для нее. Велика вероятность, что ее гордость тоже имела к этому какое-то отношение. Самое интересное из того, что она узнала, было о Гарри Поттере. Его продвижение ко второму испытанию все еще оставалось для нее загадкой, но во время одного из ее частых посещений библиотеки ей удалось услышать, как Гермиона, девушка с густыми волосами, которая также часто там бывала, и Рон, ее рыжий друг, обсуждали этого небезызвестного мальчика. Из их диалога создавалось впечатление, что мальчик может находиться под влиянием другого волшебника, объясняя тем самым его внезапно изменившееся поведение. Флёр сочла их дикие теории о любовных зельях, проклятии Империуса и порабощении болгарской Вейлы смехотворными. Поведение Гарри Поттера не выделялось чем-то, что можно назвать недавно проявившимся, если они, конечно же, просто не замечали или ему удавалось успешно скрывать это. В таком случае это могло показаться новым, но вполне вероятно, его поведение – результат вполне хронологических событий, которые происходили в течение всей его жизни. У парочки было много диких рассуждений о недавних поступках юного чемпиона, но французская ведьма проигнорировала большинство из них. Факт, о котором они упомянули, будто бы простой артефакт, такой как плащ-невидимка, способен обмануть возрастную линию или кубок огня, был достаточным свидетельством того, что они действительно не знали, о чем говорили, когда речь шла о чарах или заколдованных предметах. Артефакты подобного типа безусловно были дорогими, но не более, чем зачарованными элементами одежды, а чары невидимости, с которыми и Гарри, и Флёр уже были знакомы, тем более не смогли бы обмануть специально предназначенную черту. Девушка почти перестала их слушать, когда наконец услышала нечто гораздо более интересное. Первая волшебная палочка Гарри была сломана Гермионой, когда она использовала заклинание, которое ранее ей не приходилось практиковать, чтобы остановить маленькую потасовку между ним и его рыжим другом, Роном. Это был последний момент, когда умная на вид девочка говорила с ним, хотя в разговоре она упомянула, что до сих пор считает его своим другом. Рон же, напротив, напрочь отказался от самой идеи дружить с мальчиком, который выжил, ссылаясь на то, что тот даже не посещает общежитие родного факультета. Мысль о том, что у Гарри Поттера, возможно, есть собственное место, где он, как и Флёр, ночует, заинтриговала ее. Они были одновременно чертовски похожи и совсем разные, эдакий странный феномен. Девушка нашла в нем родственную душу, у которой есть свои проблемы, безумно напоминающие ее собственные. Отчасти ей было жалко мальчика, но, как ни странно, действовали они немного по-разному. Гарри решил затаиться там, где она сочла нужным выделиться. Флёр полностью доверяла своей директрисе и, судя по ее словам, то, как он показал себя на первом испытании, заставило ее задуматься, станет ли мальчик к тому времени, когда ему исполнится 17 лет, намного сильнее, чем она. По мнению самой девушки, он был достаточно силен и талантлив, чтобы достойно соперничать с ней даже в этом возрасте, и без сомнения выделился как один из лучших учеников Хогвартса. Чем дольше она размышляла об этом, тем больше общего смогла обнаружить между ними. Девушка начала сожалеть о своем поведении с ним и о том, что была груба по отношению к нему. Существовала вероятность, что если изначально у них получилось бы наладить контакт, то мальчик смог бы разглядеть в ней не только Вейлу или чемпиона. Было бы неплохо, если бы в моей жизни появился такой человек, с которым можно свободно поделиться своими мыслями. Габриэль была ее младшей сестрой, и Флёр никому не испытывала таких сильных чувств, как к ней, но та еще была слишком молода, чтобы полноценно понять и начать сочувствовать ей. Конечно же, через 4 года, после того, как она пройдет через все трудности своего подросткового возраста ввиду особенностей природного дара Вейл, которые затронули и ее старшую сестру, девочка могла бы стать идеальным другом для нее. Это слишком долго. Возможно, я должна быть повежливей с ним. Ей вряд ли потребовалось бы много усилий, чтобы развеять некоторые сомнения и посмотреть, не является ли он потенциально большим, чем просто знакомым. Они с мальчиком, как думала сама Флёр, имели общие черты, местами идентичную судьбу, и если бы только он осознал это сходство, то они оба смогли бы обрести настоящего друга, который стал бы надежной опорой. Сама идея казалась удивительно привлекательной, и чем дольше она думала об этом, тем сильнее привязывалась к своей надежде. Образ двух фигур вспыхнул в темном уголке разума ведьмы, в котором все еще сохранилась какая-то наивная, добрая, скромная девушка, ныне уже не существовавшая, будучи замененной на более сильную копию. Двое друзей, улыбающиеся, доверяющие друг другу и добивающиеся великих дел вместе. Не было ни яркого, ослепительного и пустого очарования, исходящего от его лица, ни маленькой, одновременно непристойной и наигранной вежливости, зафиксированной в свою очередь на ее личике. Флёр была потрясена тем, насколько сильно она мечтала о том, чтобы рядом с ней был искренний и понимающий человек, равный ей. Был ли это на самом деле Гарри или это образ совершенно незнакомого ей человека, не имело значения, если бы он был способен принять ее такой, какая она есть. Девушка бы начала относиться к нему совершенно другим образом, как к другу, как к равному ей самой. Ведьма не соизволила бы проводить время с кем-то, кто считал, что она недостойна его внимания. Это вовсе не то, как на самом деле ведут себя люди, которые нашли друг в друге поддержку. Однако существовало множество вещей, с которыми ей необходимо столкнуться в первую очередь. Приближался рождественский бал, а у нее все еще не было подходящего спутника. Волшебник, способный держать себя под контролем рядом с ней, и, конечно же, тот, который не будет себя вести слишком вызывающе. Надежды Флёр на то, чтобы найти какого-либо сопровождающего кавалера, стремительно угасали, и она намеревалась провести там такое количество времени, которое понадобится, или же пока не надоест. Первый вариант, вероятнее всего, продлится дольше, нежели второй. Прежде всего, внимание девушки должно быть сосредоточено на золотом яйце, которое все еще покоилось прямо перед ней. Ведьму это очень сильно раздражало. Если бы ей разрешили оставить яйцо себе, после того, как испытание будет завершено, то Флёр бы не испытала ни малейшего сожаления, пытаясь уничтожить расстраивающий ее объект. Самым неприятным было то, что она совершенно не знала, каким образом ей узнать тайну, хранящуюся в нем. Было невероятно трудно решить такую смутную проблему. Девушка пыталась раскрыть что-то написанное снаружи на оболочке яйца, даже бросив его в огонь в надежде, что это что-либо изменит. Но ничего не изменилось. Оно закричало даже громче, чем обычно. Флёр начинала задаваться вопросом, был ли сам крик ключом к разгадке, а не просто шумом, указывающим на неудачу. Может, ужасный визг способен измениться на что-то узнаваемое, если наложить на него заклинание или сменить обстановку вокруг него, а может, следующее испытание заключалось в том, чтобы победить существо, издающие точно такой же звук. Мадам Максим может знать о таких существах. Отправившись на поиски своей директрисы, девушка обнаружила, что та находится в общественной зоне, месте, которого она старалась избегать любой ценой, выпивая ароматный кофе из прекрасной белой фарфоровой кружки. К счастью, поблизости не нашлось ни единой живой души. Вероятно, что на это повлияло непосредственное присутствие самой женщины. Мадам Максим, начала она, надеясь, что ее директор не воспримет это как мошенничество или после заданного вопроса воспримет это с таким же безразличием на лице, как и к действиям Гарри Поттера. Да, Флёр, она поставила свою кружку на стол, обращая внимание на действующего чемпиона Шермбатона. Мне стало интересно, не знаете ли вы существо, которое издает такие же крики, как и яйцо? Девушка нежно погладила золотой предмет, покоящийся на ее руках, создавая впечатление, что он был драгоценным для нее. Ничто не могло быть настолько далеко от истины. Директриса слабо улыбнулась. «Боюсь, что мне не позволено тебе говорить об этом», — ответила она, — «но я бы хотела порекомендовать тебе одну книгу. Лично у меня ее нет, но в библиотеке Хогвартса безусловно будет. Она называется «Магические водные создания и их тайны». «Благодарю вас», — искренне ответила Флёр. «Помощь этой женщины, пожалуй, единственный шанс расшифровать загадку яйца, хоть второе испытание и начнется лишь после рождественских каникул». Девушка весьма быстро наложила на себя дезиллюминационные чары и направилась в библиотеку. Другим чемпионам, возможно, дали аналогичные советы, а затем они, после того как забрали книгу, не вернули ее, чтобы их соперники не смогли пройти к разгадке тайны тем же путем. Библиотека Хогвартса была единственным местом, которое Флёр смогла оценить, отметив, что оно даже лучше, чем в Шермбатоне. Конечно, здесь было не настолько привлекательно и открыто, ведь у нее в школе встречались различные террасы и балконы, расположенные по всей окрестности куполообразного помещения, но местная обитель книг оказалась намного больше и столь же организованной. Флёр нашла тот фолиант, ради которого пришлось посетить это место, спрятанным в разделе магических существ. Девушка заметила, что абсолютно все книги, затрагивающие историю и подробное описание Вейл, отсутствовали, и она надеялась, что к ней это не имеет никакого отношения. У них были свои слабости, как и у любого другого живого существа, и ведьма не хотела, чтобы ее соперники могли воспользоваться этим. Листая книгу, она игнорировала разделы о Гриндилау и других низших формах магической жизни. Никто из них не был способен издавать больше, чем рычание и глухое постукивание зубами. Прошел почти час просмотра множества страниц, прежде чем она наткнулась на полезный отрывок. Раздел гласил о том, что пение русалок звучит совершенно иначе, если слушать его над поверхностью воды. Любые попытки разобрать смысл в таком положении будут встречены неприятным и крайне громким воплем. Флёр резко захлопнула книгу. Она наконец сделала это, нашла ответ. Судя по всему, яйцо должно находиться под водой, подметила девушка. Выразив безмолвную благодарность своей директрисе и развеивая чары хамелеона, она взяла книгу и направилась к выходу из библиотеки. Со слегка самодовольной улыбкой ведьма проверила другие образцы, подобные этой книге. Никто из остальных не узнает ответ таким же способом, как она. Желая всей своей сущностью разгадать подсказку, которую скрывало в себе яйцо, девушка поспешила вдоль стен длинного коридора в сторону ближайшей ванной комнаты. Чем раньше ей удастся сделать это, тем лучше. Заполняя раковину, находившуюся дальше всех от входа, и наложив заклинание, чтобы держать комнату запертой, она нетерпеливо постукивала изящными пальчиками по всей длине волшебной палочки. Французская ведьма была невероятно близка к тому, чтобы узнать тайну. Ожидание было невыносимо. В тот момент, когда раковина скопила в себе достаточное количество воды, чтобы стало возможным полное погружение яйца, Флёр открыла его и поместила внутрь. Крики мгновенно прекратились. Они сменились красивым и привлекательным пением, исходящим оттуда. Звучание было недостаточно громким, чтобы разобрать ход что-то, независимо от того, насколько близко она поднесла свои уши к воде. Вздохнув, девушка слегка откинула свои серебряные волосы через правое плечо и осторожно погрузила свое ухо под воду. «Ищи там, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть». Одной лишь первой строки было достаточно для беспокойства. Русалок можно было услышать только тогда, когда находишься под водой, следовательно, само испытание будет проводиться именно там. Как веяло, она была достаточно уязвима в такой обстановке. На самом деле это не считалось неожиданной реакцией, но ее магия сильно слабеет на холоде и совсем меркнет под водой. Ровно так же девушка становилась сильнее при более теплых и сухих условиях. Она ничего не могла поделать с ее естественным отвращением ко всему чересчур мокрому и холодному. Ей лишь остается надеяться, что судьи этого не заметит. Остальная часть песни была такой же тревожной. Было очевидно, что русалки заберут что-то ценное, принадлежавшее Флёр. У девушки, пожалуй, не было особенно ценных вещей, но если такие встречались, то она их сильно оберегала и хранила. Верю в то, что эта ценность приходится в рамках дозволенного. К счастью, большинство вещей, которые она по-настоящему ценила, были с ней еще не тронуты другими. Первое, что она сделает, когда вернется в свою комнату кареты, убедится, что такое не смогут забрать. Ведьма подумала, что если им не посчастливится найти что-то ценное, то они будут вынуждены согласиться на менее важные вещи. Повод для волнения также добавляло то, что всегда есть риск не справиться с испытанием, что несло бы за собой утрату забранного у нее. Теперь необходимо было найти способ продержаться под водой в течение одного часа. Флёр знала о нескольких способах достижения этой цели. Самым очевидным, но и самым сложным было преображение в какое-либо подводное существо. Девушка, несомненно, немного лучше, чем большинство в данном аспекте магии, но она против самой идеи. У Вейла уже было две естественные формы и свободная в них трансформация, которую они могли предпринять, и если бы преобразование пошло не по плану, то попытки вернуться в первоначальную форму могли бы и вовсе не сработать. Существовало множество историй о неудавшихся попытках трансформации у Вейл, которым после этого пришлось постоянно жить с перьями, торчащими отовсюду, потому что магия, использованная для данного процесса, не смогла различить истинные формы человеческой, Вейла и существа. Она хотела бы более простой и элегантный подход. Чары головного пузыря можно было с легкостью поддерживать в течение часа, но это оставляло девушку полностью уязвимой. Если что-то разорвет пузырь, то она не сможет восстановить его под водой без источника воздуха. Требовалась некоторая адаптация заклинания или план действий на случай непредвиденных обстоятельств, так как казался маловероятным тот факт, что русалки так просто вернут ей то, что они охраняют, как только ведьма найдет это. Вытащив пробку из раковины, заставляя сливаться накопившуюся воду, она взяла яйцо, одновременно устраняя оставшуюся влагу заклинанием, а затем сунула его под руку. Успешно сняв запирающие чары с двери, Флёр обнаружила, что в ванную комнату пытались попасть несколько раз, ведь заклинание сильно ослабло, но тем не менее успешно выдержала попытку проникновения. Она верила в то, что это были обычные ученицы, захотевшие принять теплый душ, а не такие, которые долгое время ждут момента для осуществления своей пакости. Девушка решила отправиться обратно в карету их школы, следуя по коридору и в конце сворачивая на лестничный проем, который вел в большой зал. Пока Флёр шла, она обдумывала то, что знала о заклинании головного пузыря. Чары могли задерживать внутри значительное количество сжатого кислорода, позволяя свободно дышать, находясь под водой или в высокогорной местности. Французская волшебница знала, что чем больше магии вкладывается в сотворение заклинания, тем больше пузырь и тем больше накопленного кислорода, но она не могла придумать, каким образом защитить его. Если что-то с ним произойдет, то у нее обязательно должен быть запасной план действий в чрезвычайных ситуациях. Чтобы сотворить в очередной раз заклинание, необходимо, чтобы вокруг был свежий воздух, насыщенный кислородом, на что девушка не могла рассчитывать во время испытания. Возможно, есть способ сотворить воздушную атмосферу на некоторую область или способ взять дополнительный кислород с собой. Может, магического вида контейнер, мешок или ящик, который был бы достаточно большим, чтобы вместить определенное количество кислорода, рассчитанное на непосредственно час нахождения под водой. При этом объект необходимо было уменьшить или воспользоваться призывом во время самого испытания. Флёр не станет совершать ту же ошибку, что и мальчик, который выжил, забыв о самом важном правиле, которое гласит, что нельзя использовать ничего, кроме своей волшебной палочки. Мисс Делакур, тихий, но весьма низкий голос раздался позади нее буквально через несколько секунд после того, как девушка переступила порог большого зала. Ей не нужно было много времени для размышления, чтобы понять, о чем пойдет речь. Рождественский бал. Надо было снова применить чары хамелеона. Флёр медленно и изящно обернулась, мельком пробегая взглядом по стеклянным глазам и ошеломленных лицам большого количества студентов, скопившихся вокруг. Девушка начала жалеть о том, что была настолько увлечена мыслями по поводу второго испытания, что совершенно забыла о сокрытии самой себя. «Я ненавижу это», — мысленно выругалась она. «Невыносимая пассивная магия Вейлы, не соизволите ли оказать мне великую честь сопроводить вас на рождественский бал?» Молодой волшебник, задавший этот вопрос, выглядел определенно худым, но имел вполне привлекательную внешность. Ему придется стать первым из многих других учеников, от сопровождения которых Флёр придется отказаться в попытках побыстрее скрыться от всеобщего внимания. «Прошу прощения», — ответила ведьма, стараясь натянуть как можно более вежливую улыбку, но вынуждена отказаться. Надежда вновь расцвела на лицах всех учеников мужского пола, находившихся вокруг нее. Флёр приходится сильно сопротивляться своему внезапному желанию трансформироваться в хищную форму Вейлы и окутать их огнем, покуда кожа не приобретет хрустящую корочку. Некоторые из собравшихся были похожи на учеников первого или второго года обучения, что немного сгущало краски. «Мисс Делакур, меня зовут Роджер Дэвис, и я искренне надеюсь на то, что вы так или иначе позволите мне сопроводить вас на это замечательное событие. На самом деле эта попытка являлась гораздо лучше сформулированной и заманчивой, чем почти все остальные, которые ей ранее приходилось слышать». Флёр подумала, что по крайней мере молодой волшебник заслуживает ответа на его предложение, а не просто игнорирование, каким она отвечала раньше. Роджер Дэвис был темноволосым голубоглазым парнем, рост которого был слегка повыше, чем у нее. Галантный, аккуратный, с виду серьезный и добрый человек, чьи глаза не выглядели стеклянными, как у окружающих ее учеников. Также он был вполне симпатичным. На его лице проявлялся благородный угловатый вырез. Впечатление, которое производили его яркие глаза, высокие скулы, а также уверенный и гордый вид, оно отражало очевидное наследие чистой крови. Надежда на лицах померкла, даже девушки казались расстроенными. Очевидно, что все ожидали того, что ведьма с платиновыми волосами скажет ему «да». Сама она наблюдала тревогу в глазах каждого студента, присутствовавшего в зале, кроме одного. Гарри Поттер вошел в зал с противоположной стороны, рука об руку с той же девушкой, которая передала ей Буэбис во время прибытия всех делегаций в Хогвартс. Мальчик совершенно не обращал никакого внимания на Флёр, а также на толпу вокруг нее. Ведьму это сильно раздражало. Немногим ранее она настолько увлеклась идеей, что они могут являться родственными душами, а здесь он просто издевался над ней, словно специально не замечая этого. Ее настроение полностью изменилось. Роджер мог бы оказаться сносной компанией, если бы имел абсолютное сопротивление к ее родовой привлекательности. Его лицо имело небольшое сходство с мальчиком, которым выжил по своей угловатой природе, хотя 14-летний волшебник еще не полностью избавился от своих детских черт. Поттеры считались одной из самых старинных чистокровных семей, и девушка понимала это. Флёр окончательно потеряла хорошее настроение и чувствовала себя сейчас таким человеком, который требует жестокой расправы. Как бы там ни было, девушка не могла добраться до Гарри, не доставив себе неприятностей, но прямо перед ней стояла потенциальная жертва, Роджер Дэвис. Ей необходимо было выпустить пар. «Я же сказала нет», — повторила ведьма, не сводя глаз с Гарри и его спутницы. «Боюсь, ты недостоин этого». В тишине, последовавшей за ее отказом от сопровождения на рождественский бал, раздался тихий, но явный смех. Гарри Поттер должным образом оценил ее затруднительное положение. Гнев Флёр достиг новых, ранее неизвестных высот, когда она поражалась реакцией своего турнирного соперника. Мальчик знал, что все взгляды были устремлены на нее, и определенно понимал, что она пыталась быть незамеченной. Он слишком похож на нее, схожая история, родственный дух. Он просто обязан был понять ее ситуацию. Гарри Поттер, из всех людей, которые находились в школе, единственный, кто может понять ее. Но мальчик тихо смеется. Девушка не станет просто стоять. Гневные слезы так и просились выступить на ее прекрасных глазах. Предательство ее надежды. Маленький воображаемый мир стремительно рушился. Образ волшебника, сжимающего руку счастливой девушки, просто исчез, забирая ту с собой, пока французская ведьма не осталась совершенно одна. Она упрямо сморгнула слезы, стараясь не стирать с лица вежливую улыбку. Флёр Делакур не должна плакать, но она с радостью попытается отыскать способ отомстить за то, что позволила себе поверить в глупую мечту, не желая ничего, кроме того, чтобы наконец увидеть его полное унижение перед девушкой, чью руку он крепко сжимал. Она многократно увеличила поток своей привлекательности, полностью направляя его в сторону Гарри. Конечно, мощь была далека от совершенной, но этого было вполне достаточно, чтобы превратить даже самых стойких волшебников, с которыми ранее Флёр приходилось сталкиваться, в слюнявых, полностью потерявших рассудок идиотов. По мере продвижения к мальчику ее обаяние цепляло каждого студента на своем пути. Они пришли в полнейший восторг, уставившись на нее пустыми взглядами, полностью потерявшись в своих мечтах и очарованные ее природной привлекательностью. Волшебник, который пытался пригласить ее на бал, Роджер Дэвис, тоже не стал исключением. Со стороны было очевидным то, что она сделала. Каждая девушка, находившаяся в зале, гневно на нее посмотрела. Мадам Максим была бы в ярости, но Флёр была так подавлена внезапной обидой, что не могла себя контролировать. Все, чего она хотела, чтобы Гарри наконец понял, каково ей. Понял то, что не стоит над ней смеяться, и то, как она на самом деле обижена на него. Ей до безумия хотелось сотворить это, когда мальчик бы пришел к той самой девушке, с которой он находился в относительной близости, чтобы пригласить ее на рождественский бал. Тогда он осознает, каково это, обрывать единственные надежды на долгожданное понимание. Ведьма бы все равно считала его своей родственной душой, даже после этого. Он не заметил. Единственная реакция Гарри – озадаченный взгляд на собравшихся вокруг девушки-волшебников. Мальчик слегка пожал плечами, улыбнулся и повернулся к своей спутнице, тщательно наблюдавшей за его действиями. Ему удалось слегка обуздать гнев Флёр, и на некоторое время девушка шокированно уставилась на парочку. «Боже мой, он и правда не чувствует мою природную силу». И все же Гарри, казалось бы, все еще не замечал того, что сотворила французская ведьма. Однако девушка, с которой он был, уставилась на нее в гневе раздражения. Пальцы руки, которые не были заняты мальчиком, сжались в кулак настолько крепко, что ее костяшки побелели и умышленно потянулись к волшебной палочке. Именно тогда к Флёр пришло озарение, понимание того, что она только что натворила. То, в чем ее обвиняла каждая девушка из Шармбатона. Она осознанно выпустила целую волну своего обаяния просто чтобы попытаться очаровать парня другой девушки. Неважно, что ее основной целью было унизить его перед ней, а не украсть. Однако этого никто не будет знать, и все изначально подумают именно о втором варианте. Спутница мальчика успешно направилась в сторону французской ведьмы, скорчив самую отвратительную гримасу, но Гарри успел перехватить ту за руку и что-то прошептал ей, прежде чем она смогла устроить скандал. Парочка начала тихо шептаться друг с другом, и периодически мальчик смущенно помахивал рукой окружающим его людям. Даже сейчас он не замечает этого, не осознает. Это означало слишком многое. Ничто не сможет дать ему представление о том, что она только что поняла для себя. Его потенциал быть равным ей исчезнет настолько же незаметно, как и появился. Мечты остаются мечтами. Флёр воспользовалась возможностью, чтобы отвернуться и уйти, пока не стало еще хуже. Девушка не чувствовала себя достаточно виноватой, чтобы попытаться извиниться перед всеми учениками, даже если она осознавала, что должна сделать это. Ее гордость серьезно пострадала от подтверждения слухов, от которых она старалась избавиться, считая себя не такой, какой ее представляют другие. Более того, желанный образ, успевший стать безумно дорогим для нее, ускользал с каждым мгновением все сильнее. Старая Флёр, униженная своими сверстниками, изгнанная из общества, давно уже плакала бы, но нынешней она не даст волю эмоциям благодаря всему тому времени, проведенному в одиночестве. Ведьма с серебряными волосами уходила, высоко подняв голову, все с такой же натянутой улыбкой. Из зала она мимолетно ловила яростный шепот, продолжавший спорить парочки. Глава 20. Проклятие, отдающее душевной болью. Гарри не видел Кати с тех пор, как он остановил ее попытки напасть на французскую чемпионку посреди большого зала. Прошла всего лишь пара дней, но волнение постепенно усиливалось, никак не отступая от него. Мальчик даже предположить не мог о том, что на самом деле расстроило девушку в тот день. Флёр являлась представительницей своей школы, участницей турнира трех волшебников, и она бы попросту смела охотницу со своего пути, даже если Кати обладала определенным уровнем способностей. Гарри не хотел наблюдать за бессмысленной враждой, тем более что у Кати не было повода злиться на французскую ведьму. Вздохнув, Поттер повернулся, чтобы понаблюдать за входом в Гриффиндорскую башню, перебирая нераскрытое письмо своего крестного и опираясь на балюстраду. В конце концов, его знакомая охотница должна когда-нибудь покинуть свои покои, затем они смогли бы поговорить, и Гарри, наконец, выяснить, что на самом деле происходит. Если это на самом деле связано с Флёр, единственным человеком, о котором он мог в такой ситуации подумать, то он попытался бы узнать, что на самом деле чувствует девушка по отношению к ней. Мальчик не был обеспокоен французской ведьмой. Делакур казалась надменной, гордой и высокомерной, хотя иногда в ней проглядывалось нечто большее, нечто благородное, например, когда Гарри одолжил ей свою сову, чтобы она отправила свое письмо сестре. Всего лишь на мгновение мальчик узнал в ней самого себя. Это мгновение длилось несколько секунд, за которые он успел подумать о том, чтобы раскрыться ей, показать себя с другой стороны, но она в очередной раз оскорбила его. Флёр затронула его возраст, подразумевая, что, будучи младше ее на несколько лет, он не способен иметь амбиции или мечты, которые ему не под силу осуществить. Гарри не мог отрицать, что ему нравится пререкаться с этой девушкой, отправляя ее собственное высокомерие обратно и тем самым нервируя ее. Такое поведение можно считать оправданным. Если вернуться в тот момент, то, по мнению зеленоглазого волшебника, французская ведьма не сделала ничего такого, что могло представлять угрозу для Кати, а уж тем более того, что могло ее как-то задеть или разозлить. Ему просто нужно надеяться на то, что гнев подруги, который мог усугубиться огненным виски, выпитым чуть ранее в гостинице «Три метлы», прошел. У нее ведь действительно не было никаких поводов для этого. Томительное ожидание длилось еще некоторое время, в течение которого юный чемпион ловил на себе нейтральные или холодные взгляды от учеников с родного факультета, прежде чем девушка наконец появилась. «Кати», — тепло приветствовал ее мальчик. «Ах, Гарри, по какой-то причине она выглядела очень расстроенной». Поттер искренне надеялся, что ухудшение ее настроения произошло вовсе не из-за него. Она успела стать достаточно близким человеком для него. «С тобой все в порядке?» Заданный вопрос прозвучал очень аккуратно, осторожно. Он нервно сглотнул, когда охотница опустила свое лицо, посмотрев в пол. «Я совершила довольно глупый поступок», призналась девушка, настолько понизив голос, что Гарри едва услышал ее. «Если это связано с тем, что произошло в большом зале, то это не имеет никакого значения», — заверил ее мальчик. «Я понятия не имею, почему вы все так разозлились на Флёр Делакур. Я просто надеюсь, что это вообще никак не связано со мной».